О, Марина, как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как я за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю, я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую. Мне все куда ты, убьют, там самая пальба. Я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что ведь есть надо, и сквозь всех красногвардейцев проходила. Ты куда идешь, красавица? Больной маме обед несу. Она у меня за Москва рекой осталась. Знаем мы эту больную маму. С усами и с бородой. Ой, нет, я усатых бородатых не люблю. Усатый кот, а бородатый козел. Я правда к маме? И уже плачу. Но ежели правда к маме, проходи, проходи. Да только в оба гляди, а то не равен час убьют. Наша, что ли, али юнкерская пуля, и останется старая мама без обеду. Я всегда с особенным чувством гляжу на храм Христа Спасителя, ведь я туда им обед носила, моим голубчикам. Марина, я иногда ужасно вру и сама верю. Вот вчера я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом хорошим, того же ждет, что и мы. Сначала о ценах, а потом о более важном, серьезном ее произношении. Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная? Обо всем-то знаете, обо всем правду знаете. Да я и не барышня совсем. Мой муж идет с Колчаком. И рассказываю, и насказываю, и сама слезами плачу от того, что я его так люблю и за него боюсь, и от того, что я знаю, что он не дойдет до Москвы, от того, что у меня нет мужа, который идет с Колчаком. Сонечка обожала моих детей, 6-летнюю Алю и 2-летнюю Ирину. Первая, как войдет, сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати. Ну как, моя девочка, узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галлида, Галлида, да? Ирину на колени, Алю под крыло, правую, свободную от Ирины руку. Я всегда ношу детей на левой. Вы тоже? Чтобы правой защищать и обнимать. Так и вижу их втроем, застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов. Иринину, крутолобую, чуть было не сказала, круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступом лба. Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними Сонечкину, гладко вьющуюся каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятия, то ныряющую от одной к другой. И смешно. Взрослая Сонечкина казалась только не намного больше этих детских. Мать, что тебя породила, раннюю розой была, она лепесток обронила, когда тебя родила. Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами. Глаз с звездами, губ с лепестками и так далее. Вглубь времен. Не понимаю, а заново создаю. Так они у меня и остались группой. Точно это тогда уже был снимок. Когда же Ирина спала, и Сонечка сидела с уже Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренции с Домби-братом. Диккенс бы обмер, увидев обеих.